Так вот, Роза и Циля уехали к тете Ли, а Костя остался один в городе, без них. Он скучал по Циле, но все-таки был рад, что ее увезли. Полная свобода! Он вставал в 6, обливался холодной водой, съедал кусок черного хлеба и садился заниматься. Над столом, пожелтевший от времени Ленин, склонял упрямую лобастую голову. Костя ощущал себя немножко голодным, подтянутым, свежим и ужасно умным. Удивительно у него стала память. В нее все укладывалось без малейших усилий. А ведь в школе он учился неважно. Шутя, он выучивал заданный себе на сегодня урок и шел дальше. Он даже боялся себя, такой он вдруг стал способный. Чтобы не выучить слишком много, он вставал, подходил к окну и подтягивался. Окно открыто, за ним пыльно-голубое небо, крыши и трубы, трубы. Прекрасные кирпичные города труб. Глубоко внизу, во дворе, звонкоголосые мальчишки играли в челюскинцев. А здесь, в городах труб, вообще не было времени. Среди дня он обедал. Снова куском черного хлеба, иногда с молоком. Не варить же для себя суп. И зачем? Что может быть лучше этой подтянутости, тощего холодка в голове? Вечером они встречались с Юрой. Летом в Ленинграде темнеет поздно. Солнце садится часов в 11. Костя и Юра шли бродить по городу. Солнце садилось, садилось, и все не могло сесть. Медлила, как уходящий гость на пороге. А после захода на светлом небе, серебряно-розовыми веерами, долго светились тонкие облака. Костя и Юра шли наугад. Такая у них была игра — идти наугад и находить новые места. Они знали свой город и любили его, истые ленинградцы. Тем радостнее было найти внезапно незнакомое место, кладбище, мост, переулок. Они ходили по набережным каких-то заштатных Невок, в кучах досок, кирпичей и соли, пробирались сквозь щели в заборах на фантастические дворы. На одном таком дворе посредине был мертвый небьющий фонтан в сером цементном ложе, а на стене высоко над землей отметка «Рост Петра Великого». Здесь, по этому двору, ходил он, Петр Великий, в зеленом кафтане с красными отворотами. Они забирались в какие-то доки, склады, где пахло крысами и рогожей. Белой ночью все это казалось загадочным, пустым и странным. Дома, казармы, колокольни, как обведенные тушью, тонко отделялись на светлом воздухе. Город приподымался, вставал на цыпочки, отрывался, летел. Один вечер особенно запомнился Косте. Поздно, уже после захода солнца, они пришли в незнакомое место. Голубоватый туман смазывал края крыш. Текла неизвестная речка, тихая, темная, в непривычно пологих зеленых берегах. На той стороне мрачное здание с окнами в решетках. Костя спросил, что это, тюрьма? «Должно быть», — шепотом ответил Юра. За одним из окон появился смертельно бледный человек схватился за решетку и начал ее трясти. Значит, окно за решеткой было открыто. День прошел жаркий, а вечер прохладный, облачный. Чего хотел этот человек? Выломать решетку. Тем временем из-за тюрьмы вышел месяц. Он встал узким серпом на краю крыши, и облака набегали на него, как дым. Мимо шел пьяный, мирно беседуя с самим собой. По камню цокали его сапоги, видно, подбитые гвоздями. Юра спросил: «Не знаете ли вы, что это за тюрьма?» «Тюрьма? Какая тюрьма?» «Да вот, напротив». «Да это вовсе больница Николая Чудотворца. Психи здесь живут, психуют». «Спасибо», — сказал Юра. Пьяный удалился, цокая подошвами, и вслух рассуждал: «Тюрьма! Какая тюрьма? Да не тюрьма, а дом психованный. Они тюрьма, смешники». Бледный человек за решетчатым окном под золотым теперь минаретным месяцем все стоял, безнадежно потрясая решетку, но становился темнее, пропадал, как будто решетку трясла темнота. «Послушай, это ужасно», — сказал Костя. «Что ты тут находишь особенно ужасного?» — насмешливо спросил Юра. «Модель жизни». Он сегодня поссорился со своей последней девушкой и был зол. «Ужасно попасть в такое положение, сойти с ума. А тебе показалось бы менее ужасным, если бы это была тюрьма?» «Не знаю, пожалуй, да. А я не согласен. Все люди более или менее сумасшедшие. Разница здесь не качественная, а количественная. Чем эти за решеткой отличаются от нас? Более яркими чувствами. Ярче радость, ярче печаль. А яркость — это счастье, не так ли?» «Нет, не так», — сказал Костя запальчиво. «Не надо мне такого счастья. И только никогда не говори мне, что это счастье». «Ну-ну, замолол, что тебе за вожа под хвост попало? Никто тебе и не предлагает такого счастья». А все-таки оно было прекрасно. Это лето со всеми ночными шатаниями, спорами, сумасшедшими домами. Юра вскоре разлюбил свою девушку, убедился в ее непроходимой глупости, как объяснил он сам. Костя был с ним, пожалуй, не согласен. Он видел ее раза два. Черная, верткая, совсем не похожая на дуру. Только взгляд у нее был неприятный, берущий. А Юра разлюбил, встряхнулся и снова ходил гоголем. Одно время они пробовали заниматься вместе. Тут Костя впервые в жизни почувствовал себя сильнее Юры. Любопытное ощущение. Вообще-то он был слабее Юры, но этим летом, с этой легкостью во всем теле, в голове особенно, он стал страшно способным и почему-то все понимал. Понимал он и Юру, которому было неприятно быть вторым, ему, которому на роду написано быть первым. Понял и извинил, потому что стал вдруг необычайно умен и, значит, добр. Совместные занятия прекратились как-то сами собой. А потом произошло совсем необыкновенное событие. У Кости Левина появилась девушка —